Глава вторая. «Ну а теперь давай рассказывай, что на самом деле было», — смотрит на меня внешне очень довольный дедушка Хе. Я вернулся, и уже ночь, глубокая ночь, но весь лагерь не спит, переваривает известие, что я в полной темноте вернулся из пятна. Меня даже едва на подступах к лагерю не подстрелили бдительные стражники, стоявшие на постах по охране лагеря. В общем, устроил я сильный переполох. Правда, ребята радостные какие-то, явно опять в мое отсутствие что-то случилось. Хотя ведь Николас и предлагал остаться на ночь, но я не рискнул задерживаться, понимая, что в лагере меня ждут и сильно за меня волнуются. Да. Вспоминать о поездке к месту засады и установке маяка в принципе нечего. Страх в душе. За спиной мощное тело рыцаря смерти, рядом на скакуне нежити несется и Нино, она меня сопровождала в этой авантюре. На той стороне реки сопровождение из теней, как-то толку от них немного, но как разведчикам им равных нет. Все прошло просто до безобразия. Доехали, я по пояс в воде перешел на ту сторону реки. Относительно глубоко и очень холодно, но и расстояние до берега всего ничего. Установка маяка, куда указали тени, и обратно. Все. На той стороне вытерся, переоделся в теплые вещи. Нино горячий напиток сварганил по-быстрому, я отогрелся и вновь на коней. Я в объятиях рыцаря смерти еще 3 часа болтался в седле. Все. Это единственное, что вспоминается. Ну и страх. Все время меня сопровождал животный страх, который я испытывал рядом с порождением проклятых земель. Немного времени на общение с Николасом, а за первую кровь из естества моей наставницы Коля авансом отдал готовый и так нужный нам эликсир его собственного приготовления, рецепт на него и добавил, по моей просьбе, порядок сбора этих растений. Прав был я, что не стал сам собирать набор, только бы погубил столько, как оказалось, ценные растения. Но теперь у меня все ходы записаны, хотя смысла нет, мне теперь самому идти до знакомого пятна в пятне. Теперь у меня есть все, что необходимо для выполнения задания. И трава, и готовый эликсир, и уже завтра я под руководством мага сам приготовлю подобный эликсир, так сказать, для закрепления моих знаний. Хозяин земель платит по своим счетам сполна. А по возвращению в лагерь отряда я подвергся буквально форменному допросу. Оказывается, в мое отсутствие к нам типа инспекции прибыла. Правда, уже убраться успели обратно в графство, и этому были веские причины. Я даже вытащил прихваченный один стебелек растения, который сорвал на полянке около подземелья. Ключ-перстень, от которого у меня теперь спрятан в сумке травника. Рассказывал, как я рискую жизнью, едва не погиб, но все-таки смог обнаружить хоть и одно растение. Но теперь у меня есть точное направление в поиске, правда, для этого придется задерживаться в пятне не на одни и даже не на 2 суток, а больше, намного больше. Вот только и новости у нас, которые принесла с собой инспекция во главе с доверенным человеком графа, были немного неутешительными. Девчонке стало хуже, и эликсир нужен как можно быстрее. То есть времени на общение с нежитью и хозяином проклятого пятна у меня не так уж и много, а успеть хотелось бы очень многое. В общем, все радостные ходят, и инспекция убралась во свояси, и я вернулся, да еще не с пустыми руками. Совету отряда я скормил версию поиска травы, а вот с Хе можно более открыто поговорить. Глубокая ночь. Все уже спят. Мы же вдвоем у костерка расположились. Эликсир готов? Прямо задает главный вопрос Хе. Киваю. Да, в исполнении хозяина. Там все добавлено, что надо. Рецепт и правда неполный был, говорю я. И решаю, что надо отдать эликсир дедушке. Мало что со мной за это время может произойти. Достаю флакончик. 2 лет гарантии хозяин на свое изделие дает. Причем состав улучшен и обещает, что последствия проклятия полностью уберутся, говорю я, протягивая стекляшку в руки дедушки Хе. А у него руки отчего-то подрагивать начали. «Может, и правильно, что ты мне его отдаешь», — говорит он. «Но лучше, чтобы этот эликсир в твоей сумке лежал. Хотя да, твои походы в пятно, они ведь и трагически могут закончиться. Может, я Кице его отдам, пускай у себя подержит?» — уточняет он. «Мне же его предложение не нравится». «Нет, как ей все объяснить, что у тебя этот эликсир появился?» — спрашиваю я. «Ого!» — Хе палочкой ворошит угли в костре. «Твоя правда, сказать-то и нечего. Ладно, давай приберегу. Мало что произойти может, эликсир уже на руках. А что по траве?» «Я же смотрю, как играют огоньки в костерке». «Все норм. Отдали, так что можно сделать эликсир самим, либо по моему рецепту, что сейчас у меня на руках, либо потому, что дали в графстве Кице. Но во втором случае это перевод важного ингредиента, зато вопросов будет мало к нам», — говорю я. «И как поступить, я не знаю». Хе хмыкает. «С этим разберемся. У нас есть распоряжение эликсир делать самим, чтобы время сэкономить. Ты, как понял, до последнего хочешь в пятно ходить?» «Угу», — отвечаю я. «А чего и так понятно?» Помолчали. «Да, в принципе, пока на нас не сильно насели, то не вопрос, потянем время. Главное, можно уже успокоиться и просто отдыхать тут в свое удовольствие. — смеется дедушка. «Я же кривлюсь только на такие заявления дедушки Хе. Отдыхать в свое удовольствие не очень-то и получится, хотя...» Керим резко насторожился, почувствовав нешуточную обеспокоенность в моем голосе. «Что-то не так?» — быстро спрашивает он. «Ты ведь меня потащил в такой поздний час поговорить не только из-за эликсира, хотя, не спорю, это лучшие новости за все последнее время. Я же думаю, а как рассказать Хе об отряде по нашу душу? И то, что, похоже, этому отряду кранты придет. И как он отнесется к тому факту, что зачистку тварей, что идут по нашу душу, сделает нежить? Все-таки 400 человек — это очень, очень много. Почти армия. Но ведь с запасом отправили против нас боевой отряд. Нас тут под 130 человек, где-то эти, к огромному количеству бойцов, еще и магов привлекли, чтобы, видно, наверняка тут всех нас зачистить. Так что что-то в душе у меня жалости к этим типа человекам совсем нет. Но вопрос, как к подобному известию сам Керим отнесется. Тут такое дело, говорю я. В нашу сторону большой отряд идет. Керим буквально подобрался весь. Откуда знаешь, уточняет он. Я же почесал рукой свою шевелюру, подстричься бы опять. Быстро что-то тут на свежем воздухе у меня волосы расти начали. Вроде же недавно подравнивали. Но сейчас не об этом. Хозяин земель сказал. У него есть отличные разведчики, всю подноготную он отследил. Сводный отряд. Владетели и не все из нашего герцогства. Есть и соседи других графств и герцогств. И сколько там народа? Задает правильный вопрос Керим. Сказали, что около 400 и 4 мага. Сильных магов, докладываю я. Но опытный воин не спешит бежать, поднимать начальство и будоражить лагерь. Раз я сразу ничего об этом не сказал, значит, походу, не все так уж и плохо. Как я понял, твой знакомый хозяин предложил свою помощь. Просек сразу проблему Керим. Угу, отвечаю я. Мы проходили одно место, это где-то за один переход, говорю я. Ты еще рассказывал, что там дерево такое ветвистое, огромное, и что оно одно из самых древних деревьев в герцогстве. Ты про Долов Мил говоришь, удивляется Керим. «Ага, так вроде ты то место называл», — отвечаю я. «И что с ним не так, с этим местом?» Опытный Хе понимает, что так бы просто я не упоминал. Это уж очень запоминающееся место. «Там нежить устроит засаду на отряд», — говорю я честно, а сам же ожидаю реакции на мои слова от бывшего убийцы. Пауза. «Собакам собачья смерть», — ухмыляется чему-то очень довольный Хе. «Так просто нежить не сможет напасть», — как бы раздумывая, говорит Керим. «Что от меня надо?» Вот же, а я боялся, а тут дедушка Хе сам предлагает свои услуги. Вздыхаю. Я уже все сделал. Маяк для нежити туда перекинул. Подвезли меня к месту. Припоминая, что происходило сегодня днем, я поежился. Озноб по всему телу прошелся, стоило только вспомнить об объятиях мертвого рыцаря. Те еще ощущения. Но Керим человек продуманный и... На каких условиях? Задает он важный вопрос. И нет тебе возмущения, что нежить на живых напускаю. И что погибнут почти 500 живых, и что пополнят строй молодой нежити. А я так страдал по этому поводу. Я даже немного расслабился и приступил к докладу. Они забирают и живых, и мертвых. Все остальное оставляют нетронутым, включая и животных. То есть кони и все, что найдем на месте стоянки или боя, наше. Наших разведчиков трогать не будут, но лучше близко к месту засады нашим разведчикам не подходить, говорю я. Пообещали даже оружие и артефакты оставить, что будут у пленных. И жду реакцию на мои слова Керима. Тот держит паузу. «Однако», — хмыкает он, — «вот же не ожидал, что мы тут так подняться в деньгах можем на ровном месте». Тихонечко так похлопывает своей ладошкой меня по плечу. «Принимается. С Хелом я сам переговорю и разведку сам от нас возглавлю. Сегодня с утра выйдем. Ты в пятно и не обсуждается. Прячешься там. Завтра не возвращайся, мало ли что у нежити не так выйдет. Мы в случае чего постараемся от преследования оторваться, тем более эликсир у нас уже есть. Но будем надеяться, что твои новые знакомые этих наглых тварей сами проучат, а мы только хабар соберем. Было бы очень неплохо. Так, хотел тебе в подробностях рассказать, как тут барон фестивалил. Да ты мне другие проблемы подбросил, которые же сейчас придется решать. Хэлла на себя беру. Ты же сейчас давай укладывайся спать, а о том, что тут у нас без тебя в последние дни творилось, думаю, в красках твой дружок и наставница расскажут. Так, все, я побежал. Спать не чувствую, сегодня не придется, впрочем, как и большинству народа. Усилим патрули, ну и в разведку иду. Не волнуйся, отобьюсь не впервой. Так что там по добыче, есть что прятать? Уточняет он напоследок. Это он про всякую амуницию и оружие, которое я подбираю в пятне. Есть чуток, отвечаю я. Но это и потом я тебе скину, отвечаю я. А теперь и правда, я спать, а то уже глаза закрываются. Утро. Глаза слипаются, но ведь чувствую, что пора вставать. Каким-то разбитым себя чувствую. Ага, запах меня подняли, чем-то вкусным пахнет, явно уже завтрак приготовили. Продираем глаза. И точно, вот между полами тента свет раннего утра пробивается. Уже и солнышко осеннее вышло, а значит и правда, я заспался малость. Обычно встаем, когда еще только сереть на дворе начинает. И Гнуса нет рядом. Подъем. Вчера не получилось помыться, зато сегодня с утра, к своему удивлению, обнаружил, что рядом стоявшая палатка, где у нас приспособили баню, уже топится. Ну кто бы отказывался от такого удовольствия. Заботятся тут обо мне, спасибо от души. Я распаренный, переодетый во все чистое, с удивлением наблюдаю за суетой, что по всему лагерю идет. К моему изумлению, во все повозки лошадей впрягают. Но есть кому мне объяснить, что тут у нас в лагере происходит. Кица сказала, что сейчас подойдет. Еша, я тебе расскажу, что ты успел пропустить за эти дни. Мне велели это сделать, сказали, что дедушка Кирин передал такое распоряжение. Я тебя ждал вчера, да заснул. Уж больно долго ты с дедушкой у костра разговаривал. Кица тоже с тобой очень пообщаться хотела. Все стебелек, что ты принес, рассматривал и плакала даже, говорит Гнус. Я же вздыхаю, понимаю я ее, эти стебельки — это наше спасение. В первую же очередь ее и меня в расход пустят, если будет у нас полный облом. А чего там дед Кирин просил тебя задачить? Напоминаю я парню. Так это, пережевывает очередной кусок мяса Гнус. Ты же ночью прибыл и не в курсе, что тут у нас творилось, говорит он. Я пожимаю плечами. Так вроде сказать, что какая-то инспекция была из графства, и что какой-то барон ее возглавлял. Хмык со стороны Гнуса. Скажешь тоже. Какой-то. Самый настоящий, самый опасный человек во всем графстве. Ты уж поверь, мне тут за этого аристократа знаешь, сколько всего наговорили. Это прямой начальник нашего капитана и его людей. В общем, далеко не стражники, он понизил голос, а охранка. Впрочем, на меня это название не произвело ровным счетом никакого впечатления. Ну, не в курсе я, как и что устроено в графстве. Лан потом объяснил, кивает Гнус. А суть в том, что это большой начальник, тот, кто в принципе и послал нас сюда. Я удивленно смотрю на друга. И вот, прибывает он, значит, через портал, вызывает всех на совет. А тебя тут на месте и нет. Я так мельком рядом подобрался и все слышал, что там на совете происходило. В общем, сильно возмущался барон, говорил, что дармоеды, все никак не выполним его задание. Но чувствовал, что так, без огонька, орет барон. Просто чтобы жути нагнать, а дело под вечер, и тут у Хэла твой амулет срабатывает. И так пульсирующе мигать начинает. Все перепугались, а с бароном маг был, и тот кричит, что привязка пропала, и ты, мол, почти при смерти. Ну и началось тут. Такой кипиш поднялся, все в седла, первым к реке барон рванул, и маг за ним следом. Мы-то ученые уже, а вот он и его люди еще действуя границы пятна на себе не прочувствовали, и как результат кочевники потом всех из воды вытаскивали. Маг и вовсе так и не пришел в себя. Был потом все время без сознания. В таком виде его и переправили через портал в город. А вот барон оклемался, но что-то у него с лицом происходить начало. Так-то он вроде как молодо выглядит, а тут моментами его лицо, как у старика древнего, становилось. Жуткое зрелище, в общем, он тоже по-быстрому сбежал обратно. И что теперь? Испуганно смотрю на друга. А ведь и правда, что теперь-то? Ведь сказал вроде Хе, что девчонке этой, дочери герцога, стало хуже, а значит что? Значит, эликсир нужен как можно быстрее. А что теперь? Удивляется Гнус. Мы тут. Барон очень просил, чтобы попытались выполнить задачу, очень просил уже без криков и наездов. Обещал всем и деньги, и повышение по службе. Тут все радовались, когда ты ночью в лагерь заявился. Ведь потом вроде артефакт успокоился, дав понять, что ты жив. Гнус с вопросом в глазах смотрит на меня. Отмахиваюсь. В прошлом, говорю я, за стебельком полез и, увы, с первой попытки не очень удачно. Едва не сорвался, потом подлечил себя лечилкой, самозабвенно вру я. И со второй попытки, как видишь, получилось. Ты мне лучше скажи, чего все лагерь сворачивают, уточняю я. На что Гнус на меня наоборот смотрит с вопросом. Сказали, что все были готовы к скорейшему выходу, в общем, ночью наши разведчики вернулись. Рядом, вне перехода, большой сильный отряд, возможно, что по нашу душу. Так-то. Молодцы, думаю я про себя. Оставаться тут не намерены, если удар у нежити не получится. А мне что, я в любом случае в пятно ухожу. А вот и Китс появилась. Пришла, обняла меня без всяких обиняков, всплакнула. Смотрит на меня умоляюще. Гнуса куда-то отослала, как я понял, чтобы со мной наедине переговорить о чем-то. «В курсе, что у нас происходит?» — уточняет она. Киваю. «Сказали», — улыбаюсь я. «Угу. Так вот, мне сказали тебя собрать в пятно. Ты будешь там, сколько времени не знаю, так что в сумку твою запасы бери побольше. Непонятно, что за вояки тут объявились. По сбору крови. Я тебе уже 4 баночки засмущалась, понятно, о чем она. Собрала. И простой крови мы с Гнусом собрали прилично. Все емкости, что у нас были, заполнили. Так что оставляй пустую тару и вперед собираться». Времени не очень много. Предупреждаю, будешь возвращаться, убедись, что мы тут лагерем стоим и что не под оружием ходим. Все может произойти. Что думаешь с собой взять? Уточняет она. А и правда что? Ну, припасы это понятно, вина да побольше, а другого и брать-то не стоит. Я-то знаю, что должно произойти с этим боевым отрядом. Даже если не всех прихлопнет нежесть, то после нападения уже ни о каком нападении на нас и думать забудут. Им бы ноги отсюда нести. А потому... Я сейчас доем и буду собираться, говорю я. Ты пока сложи все склянки в одном месте, чтобы мне убрать было проще. Там же и чистую пустую посуду оставь с учетом того, насколько я ухожу. Но помни, с тебя главный набор кровяной. Намекаю я, что имею в виду. Ты смотри, краснеет. Помню, односложно отвечает она. Ну а я принялся доедать кашу. Впереди был трудный день. Отдай немного. Следи за тем, как протекает закипание раствора. И смотри внимательно за изменением цвета. Тебе нужно точно понимать значение цвета. Разница между малиновым и пурпурным очень большая. Вторые сутки я в пятне, и сегодня тоже не собираюсь возвращаться. Моим сподвижникам есть сейчас чем заняться. Мне все рассказал Николас, у него свои разведчики имеются. По произошедшему на той стороне реки я уже все в красках знаю. Что интересно, сам хозяин земель на зачистку и пленение 500 людей не ходил. У него всем командует малая, жесткой по делу. Ее, кстати, до сих пор нет. На мой невысказанный вопрос Николас только плечами пожал. Ей сейчас есть чем заняться, говорит он. Так что на готовке теперь тоже я. А вот в голове совсем не радужные мысли. С одной стороны, понимаю, эти гады шли нас убивать, и меня в том числе. А с другой, как-то плохо уж очень чувствует себя причиной увеличения численности нежити. Вон Николас какой довольный, весь светится, говорит, что особо спасибо за магов. И посетовал только на то, что вроде отряд огромной магии есть, а ни одной бабы, как назло, и детей с ними не было. Так, пару подростков. Но на такие мысли времени у меня немного остается. Николас поставил себе цель впихнуть за оставшееся время в меня по максимуму. И знаний, и рецептов, и умений ими пользоваться и заготавливать. Увы, но по магии он высказался однозначно. Твое тело не может пока воспроизводить заклинание. Оно не готово, не успело еще сформироваться. Я вообще очень удивлен, что ты смог этот шарик запустить, и теперь признаю, что пользуешься этим заклинанием просто феноменально. Но помни, его применять можно только не по незащищенному магическим щитом объекту. Зато какая скорость срабатывания и точность. С твоими артефактами точности и зоркости ты сам видишь, что даже в движении уже по меткам, какие я тебе ставлю, когда стреляешь, ты не промахиваешься от слова совсем. Есть в этом заклинании на фоне полученного умения еще у прошлого твоего учителя. Это сколько ты на каст заклинаний силы маны тратишь, всего ничего, и с каждым применением это количество все уменьшается и уменьшается. Это, я тебе скажу, умение твое срабатывает. Но вот насчет остальных, более серьезных заклинаний, я думаю, торопиться не стоит, тебе подрасти надо. Лет так через 10 можно уже по-серьезному заняться твоим обучением. И сам ты не сможешь, даже имея магическую книгу, увы, использовать заклинания. Считаю, что в данный момент это твой предел. Я вздыхаю разочарованно. Думаю, что вот сейчас меня сделают самым сильным магом, а тут кукиш. Ничего не может предложить маг. Говорит, что он боится, что я просто погибну. «Я так скажу тебе, Нов», — говорит маг. «Тебе в этот раз очень, очень сильно повезло. Ты был на грани, но твой запас удачливости исчерпан. Ты подошел к своему магическому пределу, очень маленькому пределу. Я сильно надеюсь, что пока маленькому. Ты отдал перстень своему товарищу, чтобы он кровь мог заряжать, и забрать этот артефакт уже не сможешь. Что же, я привез тебе другую штуковину». Тоже артефакт на вырабатывание магии работает у носителя, но в отличие от перстня, который сделал я сам, эта штучка древняя. Носится вообще-то на запястье, но в твоем случае, пока ты у нас не вырос и не окреп, то мы его тебе на ногу установим, как раз над коленкой. Поверь, этот артефакт снимать тебе придется. Это отличное приобретение. Я вкладываюсь в тебя, помни о себе и о своих товарищах, которые сейчас в данный момент тут отсутствуют, и ты о причинах не хуже меня знаешь. Я очень заинтересован, чтобы ты состоялся как маг. Но, повторяюсь, в ближайшие годы это маловероятно, но вот поспособствовать этому событию в силу наших возможностей, увы, очень ограниченных, мы можем. И ты бережешь себя, растешь и мужаешь, я же сейчас обеспечу тебя артефактами моего времени и дам знания, которые ты сможешь использовать. Вот хочу спросить, как тебе моя походная лаборатория? Я прикрыл глаза. Да, вот это я понимаю, целая система артефактов, мне бы такую, да куда там? Представьте себе коробочку с гранями, с мой мизинец, представили? А теперь после секретного слова она срабатывает. Это целая пространственная комната. Пускай небольшая, но зато в ней есть все для того, чтобы в любом месте делать любые эликсиры, настои и даже артефакты. Такой пространственный закуток, где есть все. Ну как можно о таком не мечтать? Я судорожно сглотнул, просить себе такую ценность бесполезно. Вот только маг считал иначе. Это полевая боевая лаборатория уровня полка минимум. Боевого полка моего времени. «Времени, когда мы бились с демонами», — говорит он почти спокойным голосом. Но были у нас и такие подразделения, которые очень долго на территории, занятой противником, выполняли особые задачи, и обязательно в составе такого подразделения входил маг-алхимик. Как понимаешь, разворачивать подобную лабораторию, когда стеснены по времени и в пригодных помещениях, то в таких условиях этими алхимиками использовался и вовсе мини-набор алхимика. Всего 5 колб, 3 пробирки в ее составе, магическая горелка и всего пару змеевиков. Комплект нужных ингредиентов поставлялся отдельно, впрочем, как и всякие там катализаторы процесса. Я ведь про время говорил, оно очень тогда ценилось во время войны. В общем, все это богатство можно расположить на плаще, который на земле расстелен, и то еще и место для самого мага на нем останется. И все это впихнуто в простой по виду перстенек. Показывает он мне колечко, и правда совсем тоненькое. Ты умеешь пользоваться артефактами, так что распаковать такую мага-помощницу алхимику ума много не надо и сил не займет. Складывается тоже быстро и незаметно, но есть одна проблема. В сутки можно сделать не более 3 эликсиров средней сложности. Всего 3, да и готовых пустых колбочек генерирует комплект всего 3. Я непонимающе смотрю на мага, тот лишь усмехается про себя. Не понял слово «генерировать»? Я киваю, но молчу. Комплект через сутки по новой создаст, не спрашивая из чего, сам не знаю, всего 3 колбочки для готового эликсира. И еще немаловажный момент, если ты там разобьешь пробирки или колбы или змеевик, то через сутки все опять будут в комплекте. Я изумленно смотрю на мага, а тот лишь кривится в ответ. Но есть и обратная сторона такого счастья, как тебе кажется. Если ты ту же пробирку отдашь, кому или там змеевик оставишь, комплект, увы, не свернется опять в пространственное место. Разбить можно, но потерять или подарить нет. И к чему мне это рассказывает? Неужели? В душе ликование, даже дыхание сперло. Усмешка на его лице. «На, владей!» — дарит он мне маленькое пространственное колечко. Это немного усовершенствованный, хотя и не мной вариант. В комплект еще входит маленький столик. Попробуй, призови, и он появится строго у твоей правой ноги. Я недоверчиво верчу подарок, не в силах решиться к вызову комплекта, но любопытство перебарывает осторожность. Надеваем перстенек на средний палец правой руки и просто направляем в него поток скопившейся у моего паучка маны и чуток своих сил. Толчок в ногу в районе коленки. Стою, рот раскрыв. Изумление в моих глазах. «Отлично!» — скалится довольный маг. «Как и говорил, но забыл уточнить, что есть все тут для полноценной работы. Я про мелочевку, про подставочки, палочки, мешалки, причем, заметь, все стеклянное. Металлические держалки. В общем, владей, а сейчас мы с помощью именно твоего нового комплекта и начнем учиться, как правильно делать эликсиры, начнем с азов, а затем уже перейдем непосредственно к конкретике на практике приготовления нужных тебе настоев. Итак. И вот вторые сутки меня просто истязают. Запах – это главное в любом эликсире, настое, экстракте или бальзаме. Цвет и запах – вот по этим двум признакам и определяют опыт алхимика. Удачный у них настой или снадобье получилось, или им травануть и крякнуть в большинстве случаев можно, учит меня правильно определять по запаху приготовленные эликсиры. Я тут уже за все расплатился, что задолжал до этого, за те же артефакты. За полученные артефакты их зачли, как долги по установленному маяку и захвату кучи пленных. Но к этому аспекту нашего знакомства мы стараемся не обращаться. Произошло, да и ладно. Всем хорошо, а главное, я и мои друзья остались в итоге в живых. И теперь у меня занятия по алхимии чередуются с занятиями по магии, вернее, практической отработкой, как выразился Николас, до автоматизма использования единственного доступного мне заклинания – плазменного шарика. Скорость использования и каст возросли в разы. И главное, я теперь почти, как выражается Николас, на автомате использую книгу магии, не вызывая ее в реал. В общем, работаю, не покладая рук. Очередное занятие. Этот эликсир прост в приготовлении. Голосом строгого учителя ведет занятие Николас. Его могли делать у нас и дети, и ученики младших классов магической школы. Но эликсир сложно переоценить. Его основное предназначение – снятие раздражения на коже. Прелости там всякие, воспаления, но именно наружное применение. Пить это нельзя. Растираешь и все, пару минут, и кожа как новая. Я с помощью своих теней понаблюдал за жизнью в вашем лагере и скажу так. У вас об этом эликсире и не слыхали. Это же тебе, как возможность заработка. И поверь, он будет очень востребован, особенно вояками, кто носит броньку. Жарковато в ней, все тело преет, и как спасаться, скажи. Вот. А ты тут покупайте спасительные средства от натертостей. И ты неплохо живешь, главное, рецепт никому не давай. Я тебе его в твою книгу магии записал. А ты его просто запомнишь на зубок, и какие ингредиенты в него входят, и в каких пропорциях эти ингредиенты в нем применять надо. Но еще больше времени распознаем травы. Увы, очень многие названия наши алхимики не помнят из знаний прошлого. И понятно, что новые названия не знает уже Николас. А я со своим умением ничего не забываю, о чем читал, и теперь словно перебойчик между двумя слоями или толщами времени. Я называю название какого-нибудь сорванного растения на новый лад. Николас записывает мне его в старом варианте и заодно в счет сданной крови эликсиры дает, записывая их в мою книгу магии, куда входит как ингредиент это растение. На данный момент 7 рецептов. Таким образом у меня записано, кроме того, из-за которого я тут оказался. И вот утро очередного дня. Только проснулся. Ты смотри, сам Николас сегодня за повар, малая так и не появилась. Я же потягиваюсь. У нас в планах сегодня изучение очередного рецепта, травы которого в него входят, мы вчера разобрали, и по названию, и по способу их сбора. Вот только не пойму, чего такой смурной на вид хозяин земель. Явно что-то опять случилось, а раз Нино так до сих пор не появилось, то значит у них у нежити. Увы, я ошибался. Сидим чаевничаем. Плотный завтрак улегся удобно у меня в животе. Я попиваю сладкий чай, мечтая о том, как стану великим магом. Ну, когда-нибудь. «У тебя в лагере очередные гости», — говорит маг. Я резко насторожился. Смотрит на меня так печально. У меня от плохих предчувствий сердце сжалось. Правда, по сути, ничего-то не случилось, просто нас очень торопят. Очень. Суть сложно было словить и подробности. Возможности теней все-таки ограничены, но главное поняли. Очередной посланец от вашего графа. Девчонка в тяжелом состоянии, или сейчас отправлять эликсир, или он просто никому уже не нужен будет, говорит Николас. А потому иди, неси, напоминает маг. Если будет возможность, постарайся тут задержаться. Хотя бы на день-два. Мы пройдемся еще раз поплотнее по твоим новым возможностям, проверим, как ты уяснил новые знания. Ну и спланируем твою дальнейшую жизнь, как я ее вижу. В свете того, что ты собрался нам помочь. Поможешь ведь? Задает он главный для себя вопрос. Я встаю, кланяюсь. Я клянусь, голос мой крепнет с каждым сказанным словом. Приложить все силы для достижения в своем развитии успехов и для того, чтобы потом выполнить данное вам обещание, найти записи господина Хасана, касающуюся им разработанного артефакта. Я также обещаю, что если у меня пройдет инициация мага, то по возможности прийти на вашу землю для дальнейшего обучения как магии, так и другим дисциплинам, которые вы для меня выберете. Я сделаю все для того, чтобы выжить. И спасибо вам за помощь. Без вашего участия я, да и многие, просто бы тут погибли. И снова кланяюсь. А что? Ей за что говорить спасибо магу? За многое. Быстро собираюсь и на выход. Кольцо с пространственным набором алхимика спрятано в ячейке сумки травника, где расположилась и маленькая мышка. Все 8 сделанных мной настоев и эликсиров покоятся в ней же. Колбочки такие небольшие, что легко прячутся бесследно в сумке гоблинов. Спасибо очередной раз за науку Николасу. Если бы не его подсказки с этими мышатами, то, думаю, сложно было бы мне потом уже в городе скрывать так нужные мне артефакты и деньги. И вот переход реки, и с той стороны в мою сторону рванула неразлучная парочка. Напускаю на себя уставший, изнуренный вид. Явно заметили суету воды и в самом лагере. Вон как стягивается народ к выходу из воды. А вот и наше начальство. Хел напряженно вглядывается в мое лицо, и капитан какой-то уж слишком пасмурный, и глаза на меня не поднимает. Ого, явно получил из города не слишком-то приятные команды насчет меня. Я же смотрю на внешне спокойную дедушку Хе, а потом как бы взглядом по самому лагерю провожу. Да, а повозок и лошадей-то в разы больше стало, и как я на это сразу не обратил внимания. Понятно, хабар народ делит. А тут пришло сообщение какое-то из города. Явно дали команду, если я опять пустой приду, кончать тут всех. Вот и вояки лейтенанта Хэлла и группка воров слишком уж напряженно друг за другом наблюдают. Я нашел траву, громко говорю я. Теперь дело за малым, переслать ее в город или тут на месте эликсир сделать. И смотрю выжидающий на лейтенанта Хэлла. Он тут у нас по определению главный, хотя у того же капитана в разы воинов больше. Двояка какая-то ситуация. Эликсир, принимает решение лейтенант. Смотрит на Китсу, что тут же присутствует среди толпы вояк. Сколько тебе надо на изготовление эликсира времени? Уточняет он. Та смотрит на меня. «Час, и но в помощи, чтобы никто не отвлекал и не мешал», — говорит она твердым, уверенным голосом. «Ого, явно что-то ей нашептал на ушко дедушка Керим». «Тогда так», — принимает решение Хэл. «Через час в графство уходит посыльный с травой и с готовым эликсиром. Не будем терять времени. За работу!» — и опять обращается к Китсе. «Что тебе для работы нужно?» — уточняет он. Та отмахивается. «У меня давно все готово», — говорит она. «Просто не отвлекайте и все. Через час или даже раньше эликсир вы получите». И понеслось. Стоит глухой шатер, явно Керим постарался, стол с колбами. Я лишь переодеться успел по-быстрому, и меня вслед за Китсой в этот шатер загнали. Только зашел, сразу обратил внимание на баночку, что Керим отдавал на сохранение. Понятно, как и думал, просто исполняют, будем надеяться, что Китса не болтлива. А вот и огонь разведен, над ним котелок парит. «Чайку попьем», — говорит наставница. «Доставай из сумки, что у тебя к чаю есть, да и если вино имеется, тоже доставай». Командует она. Надо же отметить завершение этой чудовищной эпопеи. Сидим, чай с сухариками и медом попиваем. Кица вся на нервах, вино хлещет. «Гну с квояком перебрался», — докладывает она, — «но ночует в вашем фургоне. Кровь мы заготовили, у меня на крайние дни», — посматривает она на меня. Я понимающе киваю. «И так хорошо, что она смогла собрать кровяного настоя. Повезло». Вздыхает. «Спасибо твоему, заминка, таинственному сталкеру», — говорит она. «И за эликсир спасибо. Мне Керим как сказал, что задание уже выполнено, я проплакала полночи». Вздыхает в очередной раз. А потом жадность в ней все-таки взыграла по новой. «Что-нибудь из трав еще собрал?» — спрашивает она.